«Вошли», — сказал Артем Даниилу. А вакуум-2 с погашенными огнями и выключенной сигнализацией, гнавшейся за большой медведицей на гравитационной тяге, и потому невидимый, будто черная кошка в угольной яме, плавно замедлился перед пастью ангара. Ни Милора, ни Даниил, ни даже Артем не рассчитывали отпускать пиратов по добру по здорову. Когда, услышав ругательство о Равиле, Андраковский отправил детей на их катер, Милора предложила этот план — выждать немного, погасить все огни, включить глушители и мчаться за маэстро в погоне, чтобы разведать местонахождение тайной пиратской базы, а там прихлопнуть всю шайку, как шляпой тараканов. И Аравиль с Андраковским попались на удочку, разошлись в разные стороны, а потом Аввакум-2 исчез прямо из-под носа санскрита. Тем временем Андраковский поручил Бомбару перетащить награбленное добро, ушел в свой отсек, высыпал в ванну пакет хвои для аромата и залез в горячую воду. Он подождал, пока тепло проберется внутрь и расслабит тело, как расслабляют подпруги у сёдел, взял в руки книжку стихов «Танка» и задремал. Он сам не заметил, что задремал. Книжка поплыла по воде, но вдруг с треском и искрами над головой у маэстро включился экран, и Катарсис крикнул: «Я говорил, что не надо было связываться!» Андраковский от неожиданности хлебнул остывшей воды, закашлялся и погрозил роботу кулаком. «Эти дети нашли станцию!» — крикнул Катарсис. — И теперь на, пожалуйста, заходит в ангар. Через 5 минут они нас перестреляют. — Не волнуйся, ради бога, — ответил маэстро и выловил из ванны книжку. — По отношению к детям никакого насилия. — Как же! — рассвирепел Катарсис, но маэстро прервал его. — Значит так, раз они уж нас считают мерзавцами, надо с педагогическими целями таковыми и представиться. Мы должны дать понять детям, что такое истинное зло. Пусть они победят нас и зло в нашем лице, а потом мы как-нибудь уладим это дело. Если они потерпят поражение или впоследствии будут мучиться от совести, что наказали нас несправедливо, может развиться комплекс неполноценности, а это... А они уже взломали дверь шлюза! — желчно сказал Катарсис, следивший с детьми из рубки по монитору. — Ох, сделаем следующее. Андраковский вылез из ванны и схватил полотенце. — Пусть они немного побродят по станции, а после мы их возьмем в плен. Я изображу из себя злодея, желающего уничтожить всю планету, а затем мы дадим им возможность бежать и расправиться с нами. Уж тогда-то не должны понять, что такое настоящее добро и зло, а, Катарсис? Маэстро накинул халат, взял бластер и побежал в рубку, то и дело теряя тапочки. Он был вдохновлен своей новой идеей. А дети перебежками двигались по станции. Со структурой помещения они, конечно, знакомы не были, а потом, попав в хозяйственный отсек, первым делом расстреляли 2 скафандра, приняв их за пиратов. Катарсис, следивший за детьми, скупо скрипнул. Потом дети выбрались в центральный тоннель и побежали к энергоотсекам, но отвлеклись на каюты экипажа. Затем, взломав дверь, они попали в помещение металлосварки, откуда, проплавив стену, выбрались на лестничный марш 2-го внешнего обвода. Спустившись на 2 палубы вниз, они прошли сквозь мастерскую Андраковского и постояли у полотен. — Они умеют ценить искусство, — растроганно шепнул маэстро Катарсису. Дети тем временем уже исследовали пустую багажную камеру, откуда по грузовому каналу проникли в жерло заброшенной катапульты и долго гадали, где же они очутились. «Уже 40 минут прошло!» Андраковский вздохнул и стал вызывать бомбар. Через 15 минут